Он отвел глаза. «Значит, не дает», — заключает Стефа. «Значит, не может дать», — поправляет Маня. «Почему не может?» «Не знаю. Старшая сестра его, Юлия Григорьевна, замечательная женщина. Она и геометрию мне передала. Вышла сегодня в переднюю провожать меня. Я смотрю на нее, ничего не говорю. Она сама все понимает». «Не спрашивайте», — говорит Маня. «Ни о чем не спрашивайте». И ушла в комнаты. «Но ведь геометрию-то он нам дал, и так хорошо получилось. Все как одна решили». «А может быть, именно поэтому», — гадает Маня. «Может быть, начальство стало догадываться? Надо нам и о самом Горохове подумать. Если все откроется, он не просто вылетит, а как пробка из бутылки. Его уже никуда не пустят преподавать, ни в одно учебное заведение. А ведь у него семья». «У кого семья, Манечка?» – спрашивает Виктория Ивановна, появляясь в окне. Маня не успевает ответить. Ее перебивает Люся. «У Данитотыча, мама, у швейцара нашего, громадная семья. Жена и 8 человек детей. Они в деревне живут». «И славные детки!» – интересуется Виктория Ивановна. «Прелестные!» – с жаром расписывает Люся. «Все блондины с черными глазами, а у самой маленькой девочки на ручке 6 пальчиков». Мы от души веселимся. Никаких деток ни с пальчиками, ни без пальчиков у Данитотыча нет. «Скажите на милость, 6 пальчиков!» – поражается Виктория Ивановна и, спохватившись, спешит к плите, где, может быть, пригорает гусарская печень. «Вот что я вам скажу!» И Стефа отчеканивает раздельно, упираясь пальцами в круглый стол и покачиваясь в такт своим словам. «Сейчас я иду к нему, к Горохову, вот! И что ты ему скажешь?» «Что я ему скажу?» «Скажу нехорошо!» «Немного». «Могу сказать больше», — продолжает Стефа. «По арифметике скажу, мы вас ни о чем не просили, так?» «Так. Мы ее еще в младших классах проходили и теперь сами повторили. А по геометрии и алгебре с нами никто не занимался, так? Что же нам, пропадать, так? Вот что я ему скажу». «Очень грубо», — сердится Маня. «Грубо и неблагодарно. Он нас пожалел». Он дал нам задачи по геометрии. Он многим для нас рискнул, а мы... Но Стефа упрямо перебивает ее. «Нет, я с ним еще о другом поговорю, с Гороховым. Хорошо, скажу, не давайте нам задач по алгебре. Ну и что получится? Почти весь класс провалится, так? И тогда станет ясно, что с геометрией дело было нечисто. Кто-то дал нам задачи, мы и решили. А по алгебре мы задач не получили, ну и утонули, как котята в помойном ведре, так?» Позабыв всякую осторожность, мы все в запальчивости кричим друг на друга не хуже, чем Стефка. Она продолжает вопить. «Вы как хотите, а я сейчас пойду к Горохову». «Нет», — останавливает ее Маня, — «нельзя тебе одной идти. Если дело раскроется, скажут: какие нахалы эти поляки! Пусть со мной Саша пойдет», — предлагает Стефа. «Еще того не легче», — недовольна Маня. «Скажут, это все поляки и евреи воду мутят. Пусть с вами идет кто-нибудь из русских девочек». «Я», — вызывается Люся. «Уговариваемся. Пойдем в 5 часов. До тех пор, — говорит Маня, — у Горохова побывает врач. Еще условливаемся. К 4 часам я зайду за Стефкой. Потом мы вместе с нею забежим за Люсей. И тогда все втроем на Шопеновскую улицу к Горохову». В общем, штучка, придуманная Маней, состояла в том, что Горохов дал ей экзаменационные задачи по геометрии. Она передала их нам, а мы – руководителям всех групп для отстающих. Эти задачи руководители дали своим ученицам в числе многих других задач,